— Ну, как он? — спросил я. — Не знаю. Они твердят мне только, чтобы я не волновалась. Она была готова расплакаться. Я сел рядом и взял ее за руку. — С тобой мне спокойнее, Аллан, — сказала она. Вдруг дверь отворилась, вошел молодой белокурый доктор. Стетоскоп болтался у него на шее. — Миссис Дэвидсон? Он помялся. — Я полагаю, вам бы следовало пойти побыть с вашим супругом. — Как он? — Неважно. Мы делаем все, что можем. Повернувшись ко мне, он спросил, — А вы кто, родственник? — Друг. — Я отвезу миссис Дэвидсон домой. — Так, — сказал он. — Вы подождете или зайдете попозже вечером? Его осторожный голос, эти неопределенные слова могли означать только одно. Я вгляделся в его лицо и понял, что Билл умирает. Я подожду. Хорошо. Я ждал 4 часа. Я детально изучил узоры на портьерах и все щели в линолеуме. Больше всего я думал о проволоке. Наконец вошла медсестра, серьезная, молодая, красивая. — Я очень-очень сожалею. Майор Дэвидсон умер. Потом она сказала, что миссис Дэвидсон хотела бы, чтобы я вошел и посмотрел на него, и предложила мне идти за ней. Она провела меня по длинному коридору в небольшую белую палату, где Сцилла сидела у единственной в комнате кровати. Сцилла только подняла на меня глаза, говорить она не могла. Билл лежал там серый, неподвижный, безжизненный. Билл — лучший друг, которого мог бы пожелать себе человек. Глава 2. На следующий день рано утром я отвез Сциллу, просидевшую над ним всю ночь, обессиленную и, вконец, опоенную снотворным, домой в Коутсуолт. Дети встретили ее на пороге. У них были испуганные лица и округлившиеся глаза. Позади них стояла Джоан, проворная и умелая девушка, которая присматривала за детьми. Я с вечера сообщил ей обо всем по телефону. Тут на ступеньках Сцилла села и зарыдала. Дети опустились на колени возле нее, стали ее обнимать, утешать в горе, которого они не могли еще ясно понять. Потом Сцилла поднялась в свою спальню. Я задвинул занавески, укрыл ее одеялом и поцеловал в щеку. Она была вконец измучена и немедленно заснула. Я надеялся, что она проснется только через много часов. Я пошел в свою комнату и переоделся. Внизу в кухне Джоан приготовила мне кофе, яичницу с беконом и горячие пышки. Я дал детям по плитке шоколада, который купил для них в прошлое утро. Казалось, оно было бесконечно давно, это утро. И они сидели рядом со мной, грызя шоколад, пока я завтракал. Джоан налила кофе и себе. «Аллан», — начал Уильям, самый младший. Ему было 5 лет. И он ни за что не продолжал разговора, если ему не отвечали «да» в знак того, что его слушают. «Да», — сказал я. «А что случилось с папой?» Я рассказал им обо всем, кроме проволоки. Некоторое время они как-то странно молчали. Потом Генри, которому как раз сравнялось 8, спокойно спросил, его похоронят или сожгут. И прежде чем я успел ответить, он и его старшая сестра Полли принялись горячо и с удивительным знанием дела обсуждать всякие такие вещи, что лучше, захоронение или кремация. Я пришел в ужас, но в то же время почувствовал облегчение, а Джоан, перехватив мой взгляд, еле сдержалась, чтобы не хмыкнуть.